Глава четвертая. «Наверное, дом нежилой», — задумчиво пробормотала, покосившись на кота, который с трудом протиснул свою попу в небольшую дырку забора. Я вернулась к мешку с нашими скудными запасами. Продолжила. «Давай перекусим и пойдем дальше». «А ты?» — спросил ребенок, принимая небольшой ломтик лепешки, мяса и несколько ягод винограда. «Я пока не голодна», — покачала головой, пригладив на макушке сына вихри. «Позже найдем комнату и сварим похлебку». Спустя несколько минут Джереми хитро взглянул на меня, протянул ровно половину от своего бутерброда и проговорил. «Не хочется больше, что-то я наелся». «Хм, хорошо», — с улыбкой пробормотала. Не стала разоблачать маленького интригана. «Я съем. Не выбрасывать же». «Мама, там Абис зовет», — сообщил ребенок, встав с ногами на лавку. Он потянулся руками о забор и, замерев в одной позе, смотрел во двор заброшенного дома. «Пусть зовет», — равнодушно ответила, достав из мешка фляжку с отваром. Сделала глоток. «Держи». «Он правда зовет», — упрямо проговорил, снова усаживаясь рядом со мной. Он через пару минут вернул пустую емкость. «Смотрит и головой мотает». «Да быть такого не может!» Неверующе воскликнула, оборачиваясь к дому. «Хм, и правда. Но мы все равно туда не пойдем. Это чужая собственность, и нас в лучшем случае оштрафуют». Решительно вскочив со скамейки, я повесила на спину мешок, ставший, кажется, еще тяжелее. Чувствуя, как моя поясница немилосердно заныла, произнесла. «Идем, Джереми». «Ну, мам!» «Нет, сынок, а вдруг там опасно?» «С нами же будет Абис!» С укором возразил сын. «Джереми, есть такие чудовища, с которыми даже твой Абис не справится!» Чуть запнувшись, все же нашла, что ответить. «Мря!» Возмущенно рыкнул котяра, снова появившийся по нашу сторону забора. «И не смотрите на меня так!» Сердито заворчала. «Нам и так хватает проблем. А его я вообще не знаю. Мало ли, куда он нас ведет!» «Он хороший!» Пробормотал Джереми, гладя кота между ушами. «Правда же, мря!» «Слушаем меня беспрекословно. Скажу, упал — падаешь. Бежим — бежишь!» Произнесла, сурово взглянув на обоих, мысленно застонав от понимания, что я прислушиваюсь к какому-то коту. Калитка поддалась с трудом. От старости ее перекосила, и, казалось, она намертво застряла между двух серых от времени столбов. Но спустя несколько минут и немного усилий мне все же удалось ее сорвать с места. Сделав это с таким оглушающим звуком, что птицы, сидевшие на ветках падубы, с криком сорвались и улетели подальше от шумных незваных гостей. «Ну вот, сейчас появится хозяин», — заворчала, умышленно замедляясь в ожидании возмездия, судорожно придумывая оправдание своим действиям. «Мама, Абис уже в дом забежал, там дверь распахнута», — поторопил меня сын, потянув за руку. «Идем». Тяжело вздохнула, ступая на выложенную камнем дорожку, между которыми давно проросла трава. «Ты за мной скройся, мало ли!» «Хорошо!» — заверил меня сын. Но, глядя на любопытное личико и нетерпение, его нисколько не пугал этот заброшенный дом. Заходить было, откровенно говоря, страшно. Темный пыльный коридор со свисающей с потолка паутиной. Листья, гоняемые ветром по коридору сухим звуком, скребли половицы, создавая иллюзию живого дома. А запах древности, казалось, мгновенно просочился в нас, и теперь нужно приложить немало сил, чтобы избавиться от него. «Хм, никого нет?» — задумчиво пробормотала, заглядывая в очередную заброшенную комнату. «Тогда мы можем здесь жить?» — спросил сын, поднимая с кровати сухой остролистный привет падуба. — Нет, всегда могут появиться хозяева этого домика, и нас обвинят в нарушении частной собственности. — ответила ребенку с сожалением, осматривая самую светлую комнату. Благодаря открытому окну в ней было свежо, не пахло затхлостью, а солнечные блики на пыльных окнах причудливыми зайчиками отражались от цветочной вазы, стоящей на прикроватной тумбе. Мысленно убрав в комнате мусор, зашпаклевав угол стены у изголовья кровати, покрасила стены в светло-зеленый, поставила лампу, накинула плед. Получилась отличная спаленка для Джереми. «Ты слышала?» — вдруг тихо произнес сын, оборачиваясь на звук, шедший из дальней комнаты, до которой мы еще не успели добраться. «Да», — проговорила, придержав за плечики рванувшего вперед меня сына. Я строго произнесла. «Иди за мной! И вообще, куда делся этот негодник?» «Абис? А кто еще? Это он нас сюда завел!» Буркнула, на миг замерев у двери, осторожно ее толкнула. «Мам, там бабушка, и ей плохо!» Сказал сынишка, выглядывая за моей спины. «Вижу, стой здесь!» Распорядилась я, делая крохотные шаги. Мысленно продвигалась к иссушенной от старости или от болезни бабушке. «Хм...» «Томас!» С большим трудом проскрипел старческий голос, тут же закашлившись. «Нет, меня зовут Кэтрин. Вам плохо? Принести воды?» Быстро проговорила, едва касаясь лба. Я ощутила страшный жар, исходящий от старушки. «Джереми, помоги!» Стащив с себя все еще висевший тяжелый мешок за спиной, я откопала тугой сверток с артефактами. На мгновение задумавшись, я, тяжко вздохнув, решительно уложила один из них на грудь бабушки. «Она заболела, как я?» — тихо спросил сын, усаживаясь на край пыльного стула. «Скорее всего», — кивнула задумчиво, наблюдая, как свет в камне постепенно угасает, с усилием подавляя в себе страх и сожаление. Артефактов у меня осталось всего два. Оба раза я их напитала силой неосознанно. Удастся ли мне повторить? Монет для мага нет. Что, если Джереми станет плохо? Но и оставить старушку в таком состоянии я не могла. Уйти, зная, что в доме умирает человек. Тогда уж лучше бы вообще не заходить в этот дом. «Абис, ты где был?» — воскликнул сын, прерывая мои тягостные размышления. «Мама, смотри, он притащил шкатулку». «Притащил?» — удивленно переспросила, меняя потухший артефакт на светящийся. Я обернулась взглянуть на кота. «Дашь мне?» — протянул руку сын, чтобы забрать довольно большую коробочку. «Мама, он тебе хочет отдать!» «Вижу», — хмыкнула, с трудом сдерживая смех. Вид у котяры был очень забавный. Схватив зубами за один край шкатулку, он важной поступью подошел ко мне и положил ее у моих ног. «Хм, благодарю». Честно признаться, открывать было страшно. Этому странному коту я не доверяла. Но любопытство, как говорится, сгубило кошку. Поэтому, медленно отодвинув ее подальше от себя, я все же подняла крышку. «Артефакты? Интересно, и все пустые». Задумчиво пробормотала, беря один из множества камешков в руки. «Ну что же, посмотрим, кто ты такой». Камень был таким же серым, как и наши. Разница была лишь в текстуре. Артефакт, что лечил старушку, так и не пришедшую в себя, был гладким. Этот же пористый и практически невесомый. «Мама! Он стал голубым светиться!» Восхищенно пробормотал сын, прерывая мои размышления и муки выбора. Какой бы из лежащих в шкатулке еще взять? «Здорово!» «Да», — не могла не согласиться с Джереми. Глядя на камешек, который все больше напоминал капельку воды, я взяла еще один, серый с прожилками. «Так, а ты каким цветом станешь?» «Алый, он освещает дом». — раздался хриплый голос с кровати. «Вам лучше!» — воскликнула, от неожиданности выронив голубой артефакт на пол. Быстро подняла его и только тогда взглянула на старушку. «Я Кэтрин!» «Помню», — улыбнулась бабушка. «Сначала думала бред». «Как вы себя чувствуете?» — спросила, поднимаясь со стула. И нерешительно продолжила. «Простите, мы зашли без разрешения к вам в дом». «Хорошо, благодаря тебе. А камень положи. Не ровен час силы свои до дна вычерпаешь», — нравоучительно произнесла старушка. «Ой, прошу прощения, это ваши артефакты», — растерянно пробормотала, убирая светящиеся камешки голубым и алым в шкатулку. «Были давно», — хмыкнула женщина. Лицо ее немного разгладилось. На щеках появился румянец. «Спасибо тебе», — благодарно улыбнулась. Она тут же взглянула на Джереми, а после и на кота. «А это что за юные джентльмены?» «Мой сын Джереми и приблудившийся к нашей малой компании путешественников кот Абис». «Путешественников?» — удивленно вскинула бровь старушка. «Помоги подняться. Больше недели лежу. Думала, конец пришел. Тебя за мужа покойного приняла». «Конечно», — проговорила, поддерживая старушку за костлявую руку. «Да, мы из страны Асмия прибыли. Только сегодня. И ищем комнату в аренду». «Вот оно что!» — задумчиво проговорила. «И как тебя с таким даром отпустили? Сбежала? Искать будут?» «Сбежала. Искать будут. Возможно. Но не ищейки». Невнятно пробормотала, понимая, что сваляла дурака, и показала совершенно постороннему человеку свой дар. «Муж?» — спросила, пытливо всматриваясь в мое лицо. «Нет, я вдова», — холодно ответила, чуть запнувшись. «Несостоявшийся ухажер. Ладно, эти я забираю, так как принадлежат они мне. И еще раз прошу прощения за вторжение. Нам пора». «И куда пойдешь? Ночь уже на дворе, а еще и с ребенком», — ехидно заворчала старушка. «Ты же комнату себе искала. Вот и оставайся». «Спасибо, не хочу вас стеснять», — сердито пробормотала. «Мы справимся». Нацепив на спину мешок, взяла сына за руку. Я поспешила к выходу. Не нравится мне этот пристальный взгляд старухи. И дом еще этот, шкатулка с дорогими артефактами. Надо держаться подальше от нее. «Морган Морре меня когда-то звали. Сейчас чаще величают старуха Мо», — крикнул вдогонку скрипучий голос. «Я была тоже магом. Скрывалась, как и ты. Тебе нечего бояться, в этот дом явно никто не заходит. А я уж более 10 лет не покидаю двора». «Почему?» — спросила, не оборачиваясь. «Отдала все силы в артефакт, чтобы возвратить любимого», — тихо ответила старушка Мо, горестно вздохнув, добавила. «Не помогло. Мертвых вернуть невозможно. Теперь вот привязана заклятием к дому». 10 лет? Одна?» — неверующий переспросила, застыв в нерешительности. «Одна. Соседи приносили продукты, за домом помогали присматривать», — ответила, тут же насмешливо добавив. «Пока монеты были». «Это печально», — пробормотала, посмотрев на замеревшую в дверях старушку. «Я знаю, что такое одиночество, и искренне сочувствую вам». «Давай по-простому и зови меня бабушка Мо», улыбнулась женщина и, переведя взгляд на Джереми, добавила. «Выбирай для себя комнату, малыш». «Можно, мам?» Поднял на меня свои глазенки сынишка. До этого, вцепившись в мою руку, он обеспокоенно слушал наш разговор и, казалось, был готов в любой момент кинуться на мою защиту. «Да, мы остаемся», —